Бог сияний чудно звезд, слышит Бог и в тишине и в дождь. Неужели это для меня? Сотворил Он всю вселенную любя. Чао!